В отчаянии он купил себе несколько недель нежности. Когда деньги кончились, его выкинули на улицу. Ночи напролет он бродил в портовых кварталах. Девушки шарахались от него, как от зачумленного. Сутенеры плевали ему вслед, иногда его били. Он спал с бродягами в закоулках порта. Сквозь сон он слышал их сны. Это были странные личности. Моряк, искатель приключений, человек, всегда появлявшийся в окружении роя желтых бабочек, сумасшедший ясновидец, сбежавший после того, как понял, что они одного и того же поля ягоды. Он чувствовал, что скоро умрет, только не знал, где и когда. Еле живой он вернулся в Берлин. Выглядел он страшно, его принимали за призрак. Он ничего уже не ждал от жизни, знал только, что она скоро кончится. Смерть — это долг, который платит только один раз. Он как будто стал невидимым. Его почти не замечали. Он спал на кладбищах, он уже мог слышать мертвых. Он был слишком слаб, чтобы просить подаяния. У него появились голодные галлюцинации, мысли которых не было, или они были слишком далеко. Он не должен был их слышать. Его посетил Юлиан Шустер. Инквизитор Дель Мора произнес по латыни речь на его могиле. Графиня Тава стошерно смеялась над ним со своих сведенборгских небес. Он видел, как ангел вышел из экипажа, остановившегося рядом с канавой, где он лежал. Сквозь смертную пелену увидел он платье белого атласа, зонтик в руке, желтые шелковые перчатки до локтей. Сияющий неземным светом, ангел склонился над ним и, не открывая рта, прошептал: «Эркюль, это и в самом деле ты?» И он почувствовал, как жизнь возвращается к нему. Источник этой жизни был за пределами его понимания, за пределами Вселенной. Это была она. Девушка, которую он искал всю свою жизнь. Глава 6. «Хочешь, я буду твоим слухом, Эркюль? Как в детстве, как тогда, помнишь, когда я описывала тебе голоса, смех девушек, шорох белья на гладильной доске, шум ветра, беспокоящий лошадей? Я спрашиваю себя сквозь туманы времени, как звучали наши шаги, когда мы бегали по дому, как звучали капли дождя, падая на руку, как бились наши сердца. Я твой слух, Эркюль. Я слышу время. Я слышу голоса из прошлого, голоса моей матери, Магдалены Хольт, мадам Эугении Шаль. И голоса мужчин, их ругательства и комплименты. Я не знаю, слышишь ли ты меня, Эркюль. Может быть, ты никогда не мог читать мои мысли. Может быть, ты понимал меня, потому что любил. Хочешь, я опишу тебе пустоту. Пустоту, когда гасят свечи и уходит последний гость. Пустоту, когда люди исчезают, прихватив частицу твоей жизни, когда тебя выдирают с корнями, как растение. Пустоту, когда я вновь повстречала магистра суда. Пустоту в глазах моей матери в ее смертный час. Когда это было, я не помню. Уличная девка не помнит времени, у нее другая алгебра, попроще. Сколько одеколона уходит за год, сколько корсетов она может купить на чаевые от богатого клиента, кто будет следующим, сколько масла сжигает лампа за ночь. О, я помню тебя. Ты был моим первым поклонником, как ты утешал меня, когда я плакала, укачивал, если не могла заснуть,